Глава 8. За несколько минут до этого. Небольшой бар. Группа из 3 парней с грохотом открывает двери. Внутри уже сидело прилично других мужчин, примерно такой же бандитской наружности, но все еще недостаточно, чтобы их приход остался незамеченным. Все в баре повернулись. 3 парня, что только что вошли, выглядели не очень. Не то красные от злости, не то белые от страха. Естественно, их все знали. Особенно того лысого. Он в банде давно, считается за старшего, но почему-то больше всех бледным был именно он. «Млять! Почему и пошку уже кто-то крышует?» — заорал вошедший. «Чё?» — нахмурился бармен. «У него уже есть крыша, какой-то одаренный. Ствол к моему виску приставил, сказал валить. Кто знает, что он умеет? Нахрен нам рисковать? Давайте с нами быстрее, пока он далеко не ушел». Все переглянулись. Крыша у япончика... «Не, ну он там вроде говорил, что кузнец в поколении, бла-бла, государь специально дал дом с кузней, но чтобы его уже кто-то крышевал...» «Нет, об этом они не слышали». У бармена, главы банды, дернулся глаз. «Эй, кто хочет поломать малолетнего дурачка?» — крикнул он в зал. «Подсобите». «Насколько сильно?» — спросил здоровяк по имени Вася. «Да плевать, пальцы переломай, челюсть, ребра. На колени поставьте и на видео запишите. Где живет, узнайте, обоссыте. Ну, как обычно, не тупи, Вась!» Мужик оскалился и поднялся. За ним еще 4. Ух, повеселиться сейчас. Опускать залетных лохов — одно удовольствие. Они присоединились к зашедшей троице и, кивнув друг другу, уже почти вышли, как... «Я не пойду», — неожиданно сказал тот лысый мужик. Все на него повернулись. «Схерали! Чё с тобой?» — спросил Вася. «Я...» Он нахмурился и опустил потерянный взгляд. «Мне хреново сегодня весь день. Без обид, но без меня. Не хочу там проблеваться». Команда по избиению снова переглянулась и пожала плечами. «Ну и хер с ним, не хочет так не хочет». «Странно, конечно. Обычно этот мужик был завсегдатаем в попуске малолеток. Но да и черт с ним». Они взяли другого молодого пацаненка вместо лысого и пошли. «Чё он сделал хоть?» — спрашивает по дороге Вася. «Да ничего, но ствол у него есть». «Как выглядит? Мы его знаем?» «Да шкет какой-то, слегка подтянутый, в костюме, лоховатый». Все, кто видел эту компашку, моментально расступались. Огромные, стрёмные бугаи, половина из которых лысые в шрамах, уверенно шагали через людей и вообще ни с кем не считались. Еще бы, ведь их все знали. В портовом районе и в окрестностях была всего одна банда, и все. Все были обязаны с ними считаться. А кто считает иначе, заканчивает очень плохо. «Чё вылупились?» — гаркнул Вася на случайных прохожих. Те зажались и стерпели. Вася довольно хмыкнул и, глянув на друзей, получил одобрение. «Ах, как же приятно быть сильным!» Еще со школы он это понял, когда в классе все были его 6, а чужих девок можно было уводить без проблем. «Чё их тюбики вообще сделают? Пожалуются? Не. Есть у Васи такой прикол и отдельное удовольствие — сосаться с девкой на глазах у ее бывшего парня. «Может, у того шкета тоже девка есть?» — задумался он, а затем расплылся в улыбке. «Ха, было бы неплохо. Ну, он сам скоро и расскажет». Но его мысли прервали. «Парни, вам не кажется...» — вдруг спросил самый молодой из них. Это его взяли на замену лысому, и он по факту вообще был стажером. Одним из тех малолеток, которые так рвутся в авторитетный мир. На него повернулись. «Чё?» — спросили. «Мне жутко стало. Неестественно жутко как-то». «Чё? Ну ты чё, очкуешь?» Заржали они. Вася заржал следом. «Жутко? Это вообще что? Что за молодежь пошла? Да он в этом возрасте уже 1 человека убил, а тут жутко!» Парню явно было дискомфортно. «Малой, давай не очкуй, подумаешь...» Раздался пронзительный ужасающий вопль. Вася резко поворачивается и видит, как в его товарища влетело 2 черных дымящихся полумесяца. Взорвавшись, они не нанесли никакого урона, но разнеслись по округе черным, будто угольным облаком. Мужики разом вскрикнули. «Чё за херня? Чё это за херня? Напали! На нас напали, бля!» Вася закашлялся от черного дыма, схватил пострадавшего за плечо и потянул на себя. «Серый, все в порядке? Валим отсюда! Нужно в укрытие! Молчит. «Хули встал? Откуда в тебя прилетело? Ты должен был...» С его носа закапала кровь. Вася, увидев это, медленно развернул товарища и увидел его застывшее в ужасе лицо. Зрачки расширились до человеческого предела. Кожа побледнела. Левая часть лица парализовалась, а рука с этой же стороны резко опустилась. Он что-то забормотал и, взглянув на друга в последний раз, с хрипом упал замертво. «Чё за...» Сердце пропустило удар. Навалилось жуткое чувство. «Он умер?» «С таким ужасом на лице просто шагнул и...» «Умер?» Это казалось неправильным, ужасным. Так быть не должно. Это ненормально. Это... «Нужно найти врага! Срочно! Это какое-то дерьмо!» Вася едва взял себя в руки. «Мне страшно!» — бормотал кто-то. «Парни, это херня какая-то!» — прошептал следующий. «Не очковать!» — процедил Вася, самый огромный и старший из них. «Не очковать, я сказал! Просто найдите, откуда он стрельнул, я его взорву к чертям! Просто... Черный серп влетает в спину молодого стажера. Дымовой снаряд вонзается в бандита и пропадает, оставляя после себя лишь угольную дымку. Парень замер, шагнул, снова замер. Затем обернулся и, сев на колени, схватился за голову и заплакал. «Не хочу! Не хочу! Не хочу!» Хныкал он себе в руку. «Не убивайте! Не убивайте!» Из-за угла. Вася все понял, и в его руках замерцала магия, способная снести разом целый квартал. «Гандон, я, сука, тебя... бойся!» Он резко оборачивается. Вокруг стояла зима. Ночь, шла метель. Вася отчетливо узнавал место, в котором оказался. Это одна из улиц его родной деревни. Ветер пронзительно завывал, а на улице нет ни души. Лишь редкие фонари пытаются осветить пространство, но у них практически не получается из-за плотного снега. Темно, жутко, холодно. Ничего не видно, ничего не слышно. До дома далеко. «Что это?» — пробормотал Вася. «Это...» И вдалеке стояла одинокая темная фигура неестественного роста. Дыхание Васи ускорилось. Сердце забилось на таком пределе, что казалось, словно вот-вот разорвется. И каждый раз, когда он моргал, темная фигура все приближалась. Страшная, высокая, деформированная. Вася попытался развернуться и побежать, но ватные ноги увязли в сугробе. Попытался закричать, но крик превращался в шепот. «Нет, нет, это бред!» — процедил дрожащим голосом здоровяк. «Пошел к черту, это дерьмо!» Он закричал, активировал магию и направил руку. «Я сказал, иди к черту, гандо!» Все тут же исчезло. Последнее, что видит Вася, как из его шеи выдергивают стальной серп. Выдыхаю. Я выдергиваю серп из шеи самого здорового из них. Вася, кажется. Он умер, так и не придя в себя. А уже собирался, между прочим. Иллюзия начала сыпаться от его магии. Но я по виду понял, что с ним надо кончать быстро, а потому и не сомневался. Его тело с грохотом падает, а разрушительная, реально опасная магия в руках рассеивается. Пронесло. Мог бы и всю улицу спалить. «Ты...» — прорычал еще какой-то лысик. «Ого! Ты единственный, кто сопротивляется!» — искренне удивился. «Интересный экземпляр!» «Что? Что это за сраная магия?» — прокричал он. «Что ты с ними сделал? Кто ты нахрен такой?» Один умер от остановки сердца. Два залпа кошмаром оказалось многовато. Второй валяется у моих ног, только что шею ему пробил. Еще один схватился за голову и плачет. Молодой паренек, ему хватило одного кошмарного заряда. Рядом с ним впечатлительный мужик, который требовал бабки с моего кузнеца. Он лежит в позе эмбриона. Остался вот последний, самый смелый, наименее никчемный. «Ублюдок!» — заорал он. Он резко на меня побежал. Глупый, что ли? Сзади него моментально появляются квазиты и бьют когтями по колену. Энергетический щит, конечно, его спасает, но отвлекает. Я разгоняюсь и со всей скорости влетаю коленом в грудь. Враг падает, вскрикивает и поднимается. Бьет кулаком. Я без труда уклоняюсь и с инерции пробиваю кулаком в печень. Ха! Он снова пытается ударить. Со всей силы, со всем рвением. Но, поглощенный страхом, он делает это, не задумываясь. Абсолютно предсказуемо. Как и любая напуганная дичь. Еще пару раз прописав ему по уязвимым точкам, я подбиваю ногу, ставлю его на колено и хватаю за челюсть. «Ты шел грабить стариков, кусок говна. Неужели не думал, что придется столкнуться с последствиями, хм?» Процедил я. Я вонзаю острие серпа ему в шею и словно шприцом ввожу через него свою кошмарную черную кровь. «Манипуляция кровью!» Концентрированный кошмар попадает в организм жертвы и словно паралитик начинает быстро распространяться. Его вены вздуваются, синеют, а проклятие расходится по организму. Мужик резко распахивает глаза и начинает орать. Я бью его по щекам. «Говори, кто тебя послал, если хочешь жить!» Ору в ответ. «Босс! Бармен! Наш босс! Пожалуйста, пощади!» Я улыбнулся. «Ха-ха, работает!» Ух, пошло веселье. «Ну как же теперь все будет удобнее?» «Какой же страх удобный инструмент!» «Как же он сподвигает на честные ответы!» «Даже контракта не надо!» Я расспросил обо всем, что пришло в голову. В первую очередь об их банде, боссе, базе и обо мне. Спросил про Розу, блондина, себя. И как только я с ним закончил... «Пожирание души!» Я вытягиваю его душу. «Когда ты идешь грабить стариков, когда становишься бандитом и ведешься на эти легкие бабки, ты подписываешь себе приговор. Ты сам виноват во всем, что произойдет далее. А это взрослые мужики, у которых мозгов достаточно, чтобы это понимать. Мне их не жаль. Все закономерно». Получив одно созвездие, я киваю и направляюсь к следующему обосранцу. Место для нападения я подобрал идеальное. Когда бандиты будут заворачивать за угол и окажутся между неприметными жилыми домами. Еще и амулет включу, чтобы это все не слышали. Получил ответы, сожрал душу. Со следующим Васей также, только его душу я поработил. Сильный малый, может пригодиться. Теперь я знаю, где они собираются. Знаю их босса, мужика, притворяющегося барменом. Знаю, что толком-то у них сильных магов и нет. Да много чего знаю. Где заначка со стволами, например? Хе-хе. У меня как раз патрончики заканчиваются. Да и деньги нужны. Жадность на месте усидеть не может. Нужно срочно вскрыть ту квартиру. И вот осталась последняя жертва. Тот самый молодой паренек. Но его ждет иная судьба. «Эй, микроб!» Подхожу. Он вскрикивает, хватается за голову и зажимается. «Хочешь жить?» Я протягиваю руку. «Тогда соглашайся на мои условия». Он медленно поднимает глаза, будто не веря. «Сейчас ты встанешь и пойдешь к своим. Скажешь, что нихера это не японская крыша, а ваши личные враги, которые вас выманили. Правду ты не расскажешь, понял?» Он судорожно закивал. «Ну, конечно, такой страх пережить». «Жми руку!» Ору на него. «Контракт заключен». «Ну все, беги!» Мило улыбаюсь, как заботливый старший братик. Парень подскакивает, разворачивается и убегает. Пару раз даже запинается. «Какой живчик, вы гляньте!» Надеюсь, это преподаст ему урок, и он задумается над своей жизнью. Эх, проследовать бы за ним и вырезать там всех под корень, чтобы никаких проблем больше не было. Но, эх, как много я просрал времени. Уже вечереет, у меня еще оформление бюро, и, упаси Господь, Евгений. Я просто не успею. «Призыв Квазита. Следи за дебилом», — приказываю. «Жатва». Серые долани вылезают и забирают трупы. Целиком. Полностью трупы. Жадная скотина понимает, что некромантия прокачана. Шахты есть. И труп сейчас — это ценный ресурс. Ца, а раньше не мог. Ах, сколько бы сейчас материала было. Ладно, пора валить. Я вернулся к дому кузнеца. Он уже ждал. «Есть чистая колба? Даже несколько?» — спрашиваю. Он просит жену принести небольшой флакон. Один. Пойдет. «Кровопускание». Заполняю флакон своей обычной кровью. «Используйте при изготовлении. Отдаю. Это повысит усвояемость, а то сейчас достаю потрескавшийся серп. Плохо выдерживает. Еще пара залпов и раскрошится». «Нужно больше кристаллов, господин, но с кровью я попробую», — вздыхает он. «И это... я понимаю, с кем вы сейчас сражались...» Голос притих. «Спасибо. Вы хоть и дьявол, но на нашей стороне». Я киваю. Сказать мне нечего. Все так. Мы прощаемся. Задавать лишних вопросов он не стал. Молодец. А тот страх, что я выплеснул серпом у него дома, на самом деле развеивается очень быстро. Да и вообще повезло, что те бандосы оказались обычными трусливыми мальчишками. На по-настоящему крутых, увы, такого эффекта не будет. Они априори менее трусливы. Поэтому нужно качаться. Но даже так... В том бою я не показал и половины, на что сейчас способен. «Куда едем?» — спрашивает Даниэль, когда я подошел к машине. «Темнеет так-то». Я задираю голову. «Да, осень. Темнеет рано, солнце уже опускается, вечер». «Сколько там сейчас времени?» «Да твою мать! У меня остался час до встречи с Евгением. Сегодня оформить бюро я никак не успеваю, чтоб его». «Смена планов. Едем до модельного агентства». Вздыхаю и делаю вид, что звоню по телефону. «Шов, что с новым поступлением?» «Честно сказать, я обосрался, когда трупы приземлились. Но уже все вытер, так что не переживайте. Серые руки повытаскивали у них все ценное, а сами тела скидали в кучу. Они, кстати, тут же кровоточить перестали». «Понял. До связи». «Что же, теперь я умею консервировать трупы. Правда, жадность быстро отучится забирать всяких бомжей, и потом ей крепышей магических подавай. Но штук 5 у меня всегда будет с собой. Грех жаловаться. Карманный зомби как-никак». Память подсказывает слово «покемон». «Ну, покемон так покемон, ладно». Но, черт, планы мне эти идиоты сегодня подорвали. Никак не успеваю и к Евгению с его очень ценным предложением, чем бы оно ни было, и бизнес оформить. А мне еще Свету надо поймать до того, как она спрячется под одеялом. Ха, Света, ну, балбеска. Реально же прячется в кроватке, чтобы я до нее не добрался с разговором. Ну, что за ребенок? Хумик, что со Светой? Снова в компашке малолетних дебилов. Она, еще 3 девчонки и 5 парней. Как всегда, ни хрена не делают. Просирают жизнь. Только теперь к вашей сестре так не пристают. Там других девок обрабатывают. Он притих. Неожиданно так притих. Очень. Не умер, нет, а будто резко отвлекся и на чем-то сконцентрировался. Хум, окликаю. Босс, вы сейчас сказали посмотреть на сестру. Я подключился к ее квазиту и внимательно вгляделся и... Он очень сильно во что-то сматривался и о чем-то думал. Я знаю эти улицы, я их минуту назад видел. О чем ты? Возникает очень нехорошее предчувствие. Дрыч молчит. Слышу, как что-то бормочет, видимо, пытается что-то прочитать. Босс, квазиты вашей сестры сближаются с квазитом того мелкого бандита. Они идут в одно место. Что? Хмурюсь. Ваша сестра идет в тот нахрен бар с выродками. Она... Он снова притих, чтобы вслушаться. Девчонки спрашивают, куда их ведут, а парни говорят: сюрприз. Я распахиваю глаза, смотрю в окно. Вечер, темнеет. Ах, маля. Даниэль, резкий разворот, быстро обратно. Дергаю его за плечо. Насколько быстро? Нам нужно обратно. Нужно забрать человека и снова ехать до агентства, чтобы не прослыть некомпетентным идиотом. Даниэль, это очень быстро. Оу-е! Скалится он, расстегивая пиджак. Сейчас будет весело, босс.